11 сентября. Кривицкий, заместитель Симонова по новому миру, мне нравится. Умен, схватывает на ходу, с ним легко. Хочет власти, но сольной власти, например, надо мной. Небольшого роста, сбитый, рыжий, с плешивеющей головой и лицо тоже. Рыжее и костюм рыжий. Весь в красноватых тонах, какой-то древний хет. Вероятно, производит на людей, в особенности на женщин, страшноватые впечатления подлеца, очень плохого человека. Не знаю, кто он. Да, это непростой, опасный человек. Но при этой возможности оказаться опасным, он вдруг может проявить и высокую неожиданную полезность. Слом — это тигр. Я так устал или так разрушился, что не совершаю того действия, которое задумал секунду назад. Вчера, работая в новом мире над правкой рассказа, работа, которую попросил меня исполнить в качестве гастролера Кривицкий, я написал также и письмо Кривицкому, с тем, чтобы вложить его в один большой конверт вместе с рукописью. Написал письмо на большом листе, встал, неся конверт со вложенными в него двумя пачками рукописей, пошел в соседнюю комнату передавать конверт секретарше, передал, а о письме забыл. Так, по всей вероятности, оно и осталось лежать на столе Агапова, за которым я работал. Агапов сказал мне, что в Англии хорошо живется именно стареющим мужчинам. Там все для стариков, сказал. Рассказал о посещении мюзик-холла, где навстречу ему по лестнице спускался старик-лакей в парике и алой ливреи. Что будете курить? Приносит выбор сигар в гигантском портсигаре. Что будете пить в антракте? Агапов все тревожился, что дорого обойдется. Обошлось обычно. Сколько ждать ему? Боже мой, парик, эти поклоны, эта солидность. Сколько ж нужно дать? Спутник удивился. Как-то сколько? 10%.